Второй эпилог. Трое единственных и неповторимых. Айви. Что думаешь? Показываю свое блестящее ярко-красное платье своей надежной советчице по моде. Рокси за мной пристально наблюдает, сидя на полу в спальне. Глаза ее полны надежды. Наверное, думает, что у меня где-то припрятан бургер. У нее дергается хвостик. Прозрачный намек на ее истинные желания. «Ладно, буду считать, что ты в восторге». Она еще быстрее машет хвостом. Она реально думает, что я сейчас буду ее угощать. Я приподнимаю шелковую юбку, нагибаюсь и чешу собаке подбородок. Она в ответ вываливает язык. «А, видимо, она хотела поцелуй». «И я тебя люблю». Мурлычу я и нежно целую ее еще более нежный носик. Встаю, и платье спадает по ногам. Ткань шелестит с каждым шагом. Я выхожу из спальни при параде. Собака клацает за мной, наряженная в праздничную красно-белую бандану с косточками. Еще не доходя до гостиной, слышу дебаты. «Ты енот на наркотиках», — обвинительным тоном говорит Хейс. Слышу уверенный смешок Стефана. «Нет, это Айви!» Я замираю и слушаю. Губы дергаются в улыбке. «Нет, она организованная, а ты только вид делаешь!» «Признай!» Я сдерживаю смешок. «Не признаю!» — говорит Стефан. И я буквально вижу, как он откидывается на кресле, расслабленно попивая скотч. Хейс упрямится. «В каждом доме есть один человек, который расставляет посуду в посудомойке, как скандинавский архитектор, а второй закидывает тарелки, как енот на наркотиках». «Очевидно, что я архитектор. Я же из Скандинавии». Стефан решает, что это неоспоримый аргумент. Мы с Рокси поворачиваем за угол и входим в гостиную. Меня окутывает тепло. Они такие красивые, расслабленные. Чувствуют себя как дома. Оба в сшитых на заказ костюмах. Стефан полулежит на диване. На нем темно-синий костюм, который подчеркивает его прекрасные глаза и обрамляет фигуру. В одной руке у него бокал с золотистой жидкостью. Хейс, одетый в угольно-черный костюм, стоит, облокотившись спиной на камин, на который мы повесили праздничные чулки. Рокси гавкает, здороваясь, будто объявляет о нашем присутствии. Они синхронно поворачиваются ко мне и от удивления открывают рот. «Ух ты! Красота! Ты просто великолепна!» Их комплименты щекочут меня изнутри, словно пузырьки шампанского. Я поднимаю руку, чтобы кое-что сказать. «Есть признание». По лицу Хейза пробегает тревога, будто он удивлен, что я решила что-то прямо сейчас обсудить. Но мне нужно восстановить вселенскую справедливость. Я енот на наркотиках. Тыкаю себя в грудь. Красивое лицо Стефана растягивается в улыбке. Он выразительно смотрит на Хейза. «Я же говорил!» Хейз разочарованно качает головой. «Признаю свою неправоту». «У нас два архитектора и одна бешеная мусорная панда». Лицо Хейза смягчается. «Наша мусорная панда». «Да». Стефан замирает, чтобы полюбоваться мною. «Милая, ты выглядишь просто потрясающе». «Не представляю, как мы вытерпим все награждение», добавляет хриплым голосом Хейз, не сводя глаз с моего тела. У них такие лица, будто мы сейчас отменим все планы и меня съедят прямо на этом диване. Расценивая это как прелюдию, предлагаю я. Пытаюсь быть полезной. Хороший план. Стефан ставит стакан на столик и кивает в сторону двери. Ну что, пошли? Не сейчас. Сначала мой сюрприз. Поворачиваюсь к Хейзу. Внутри пузырится предвкушение. Быстро киваю, и Хейс обходит полукруглый диван. Рокси сидит рядом со мной на полу. «У нас с Айви есть для тебя ранний рождественский подарок», — говорит Хейс, а я беру собаку на руки. Стефан хмурится, но на губах играет улыбка. «Неужели?» Хейс и я научили Рокси новой команде. Хейс сует руку в карман штанов и достает новый рождественский носок с нарисованными на нем подарками. Вес нашего подарка оттягивает пятку. Хейс передает носок мне. Я трясу им перед собачьей моськой. «Рокси, отдай носок Стефану», — говорю я. Она берет носок. Стефан удивлен. С каждым шагом Рокси, который она делает по подушкам навстречу Стефану, его любопытство растет. Меня трясет от восторга, не могу дождаться. Мы смотрим друг другу в глаза. «Я бесконечно люблю вас обоих. Мне не нужны муж и парень. Мне нужны партнеры». В глазах Стефана танцуют искорки надежды. Наш с Хейзом брак был лишь на бумажке. Пранк по пьяни превратил меня в жену одного мужчины, хотя влюблялась я сразу в двоих. Теперь мы живем все вместе, делим жизнь на троих, и мне хочется, чтобы мы все были равны. Хейзу тоже. Пусть по закону разница есть, но в нашем мире мы сами можем устанавливать правила. Мы с Хейзом купили новые кольца. Три кольца, одинаковые. Голос у меня дрожит от эмоций. Рот Стефана приоткрывается, но он не может ничего сказать. «Я... ух ты, ребят! Загляни внутрь!» Стефан достает из носка коробочку и открывает ее. Он смотрит на три прекрасных платиновых колечка блестящими глазами. Но он не поддается эмоциям. Сразу видно — хоккеист. Быстро стирает слезу со щеки, просто что-то в глаз попало. «Сделаем это», — серьезно говорит Хейс своему другу. Стефан разглядывает кольца долгую многозначительную секунду, а потом говорит «да». Будто если он скажет что-то еще, то слезы все же прольются. Он вынимает кольца, рассматривает сначала одно, потом второе и третье. Читает гравировку на каждом. Она одна и та же на каждом кольце. Дом. Он поднимает на нас полные любви глаза, встает и протягивает мне руку. Я с трепетом надеваю ему кольцо. Потом показываю свой палец, на котором больше нет золотого кольца из Вегаса. Палец Хейза тоже пуст. Он берет свое. Я надеваю Хейзу его кольцо. Они вместе берут в руки третье колечко и надевают его на меня. И вот мы уже идем на награждение все вместе. Трое единственных и неповторимых. Во время церемонии я сижу с семьей Стефана из Копенгагена, болтаю и знакомлюсь с его общительными родителями, дружелюбными братьями и сестрами. Когда мой мужчина заслуженно получает награду «Спортсмен года», я хлопаю и кричу громче всех. Никто не смог бы увести у него этот приз. Когда фотограф просит сделать фотографию, Стефан зовет меня и Хейза. Мы позируем втроем, я посередине. Наши колечки блестят так ярко, чтобы весь мир увидел. Прежде чем уехать в отель, подхожу к Трине попрощаться и показать колечки. Рассказываю ей все в подробностях. «Ты меня опередила», — дразнит она меня. «Скоро наступит и ваше время», — говорю я. Видимо, я ясновидящая, потому что через пару месяцев Чейз и Райкер делают ей предложение на День Святого Валентина. Она говорит «да». Видимо, нас ждет бурный сезон тройных свадеб. А пока я погружаюсь в работу, делаю свое дело. Оказывается, отказаться от подработки талисманом Фокси сложно. Мне нравится заводить толпу на домашних играх и влюблять в игру, которую я сама обожаю. Днем я пишу статьи для Берди, еще нескольких изданий, для собственных в том числе, и для магазина. А, и у меня появился еще один клиент. Джесси наняла меня в качестве личного стилиста. Название блога оправдывает себя. Я реально лучшая подружка-оборванка, да еще и с преданным хвостатым помощником, который любит тусить со мной, пока я работаю. В конце сезона... лучшего в карьере Хейза, команда предлагает ему контракт. Он очень быстро соглашается, потому что обожает играть с Фоксес. Он чувствует облегчение, а я не удивлена ни капли. Я с самого начала в него верила и рада, что по ходу сезона он сам верил в себя все больше и больше. Этим же летом мы приглашаем всех друзей и семью на маленькую свадебную церемонию во дворе, где клянемся друг другу в вечной любви. Не только у нас начинается медовый месяц. У Обри тоже, но все не так, как она ожидала. Все сложно, как и все медовые месяцы с двумя мужчинами. Уверена, что узнаю все детали, когда она вернется. Когда мы приезжаем в Тоскану, я отбрасываю все мысли о внешнем мире. Мои мужчины тоже. Как только дверь в наш номер для молодоженов закрывается, Стефан поворачивается к Хейзу и говорит. «Есть вопрос?» «Валяй», — отвечает Хейз. Стефан обходит меня сзади, убирает волосы с плеча, целует, не сводя глаз с Хейза. «Хочешь переспать с моей женой?» С улыбкой прижимаюсь спиной к одному из своих мужей. А у второго такое волшебное выражение лица. Между нами и правда волшебство.